«Киш» — значит «поцелуй», а все остальное тебе должно быть понятно. «Понятно», — согласился швец. «Ты кого имеешь в виду?» «Да так, никого. Ты меня отсюда не забирай. Меня потом привезут. Знаешь, как расшифровывается слово «вор»?» «А чего там расшифровывать?» — удивился швец. «Вор? Это и есть вор». «Нет, не знаешь», — покачал головой Монька. «Вор — это высшее общество России». «Ну, может быть», — недоверчиво протянул швец. «У вас все честь по чести, по регламенту, по закону, по-вашему». «Должно быть, во всяком случае», — сказал Монька. «У настоящих воров есть, слава богу, блатной закон, и этим они, к счастью, отличаются от так называемых честных людей. А чести у них нет, и не люди они вовсе. Единственная радость — капусту квасят на счетах, варят тысячи из капусты». «Монька, если ты сейчас будешь проповедовать мне идеи бедности, я вылезу из машины и пойду в парикмахерскую стричься в монахи», — возмутился швец. «Наша жизнь показала, что бедным быть не просто глупо, а очень стыдно. Нормальный человек должен быть богатым». Монька посмотрел на него задумчиво и сказал: «Нормальный человек должен быть счастливым. Ладно, я пошел. Появлюсь у вас к ночи». Монька вышел из машины и, косолапо переворачиваясь на своих изувеченных ногах, отправился к входу. Швец вспомнил татуировку. Они устали. Он был готов ему поверить, развернул машину и помчался к Джангиру. А там уже царил большой переполох. Явились Костин и Лембит и поведали о провале карательной операции. Джангир сидел на своем высоком стульчике, мрачно смотрел на оживленного швеца, который сразу деловито поинтересовался: «Мамочки, дорвали пасть?» «Достал его, похоже, десант», — ответил Костин. «Застрелил?» — уточнил швец. «Нет, ножом угрохал». «Менты там ждали нас», — сказал Костин. «Это была ловушка. Десанта или ранили, или убили, не знаем пока». «Ничего себе!» — присвистнул швец. «Они вам мамочку отдали, а вы, козлы, не смогли отработать. И их...» Джангир знал, что это была его вина. Глубокий прокол. Его подловил Ордынцев. Сделал вилку. Джангир не сомневался, что это ордынцевская выдумка. Он его подманил, как волка, нахрюкающего в мешке подсвинка. Естественно, Джангир ничего не рассказал своим про вчерашний звонок. Сейчас он вел себя, как все обалдевшие люди, используя традиционный способ спихнуть на крайнего, а крайним был попавший в лапы к ментам десант. «Кретин!» — шипел Джангир. «У него руки из жопы растут, зато обе левые». «Ну, это не прав, босс», — сказал, глядя в землю, Костин. И Лембит поддержал его. «Десант сделал все как надо. Я был с ним до последнего момента». «Ах, насколько было бы сейчас легче на душе, если бы этот грубый ляп допустил не он, а кто-то из его подхватчиков. Разорался, наказал, отлучил. И стало бы гораздо легче, а так хоть самого себя за задницу кусай, не поможет. И все, естественно, сходится одномоментно. Манька пошел на сходку,